Олег еще хотел спасти битву, бросив против половцев свою конную дружину, и сам обратился против них, но вдруг увидел стяг Мономаха. Грозный спас трепетал на мартовском ветру, приводя в трепет муромскую дружину. Среди воинов послышались возгласы «Мономах! Мономах!». Олег и его воины не знали, что ночью Переяславская рать присоединилась к Мстиславу, и теперь с ужасом смотрели на невесть, откуда взявшийся Мономахов стяг. Смутился и Олег. Неужели Владимир сам пришел рассчитаться с ним за все обиды, за смерть Изяслава, за бесконечную его войну с Всеволодовым домом? Теснимые со всех сторон противником, смятые, отколотые друг от друга, смущенные неожиданно для них подошедшей к Мстиславу подмогой, воины Олега дрогнули и побежали. Мстислав приказал бегущих не преследовать, чтобы не дробить свое войско по тяжелым весенним лесам и брать в плен лишь старших Олеговых дружинников и бояр, отбирая у них оружие. Олег бежал в Муром, но не усидел там, оставил в городе брата Ярослава и ушел в Рязань. Войско Мстислава обступило Муром. Ярослав не сопротивлялся. Он отдал Мстиславу всех плененных ростовцев и суздальцев, дал роту, что не поднимет больше оружия в братоубийственной войне. Затем Мстислав приказал вынуть из раки тело Изяслава и отправил его похоронить к себе в Новгород. Переждав несколько дней в Муроме и дав отдохнуть своему войску, Мстислав, не торопясь, пошел за Олегом вдоль берега Оки на Рязань. Но и там не застал Олега, потому что тот бежал в поле и скрывался невесть где. Только сведущие рязанские люди знали, где обретается Олег. С ними и со своим гонцом послал Мстислав новую грамоту крестному отцу. «Не бегай никуда, но пошли к братье своей с мольбою не лишать тебя русской земли, и я пошлю к отцу просить за тебя». Мстислав все еще надеялся, что его любимый Стрый опомнится, одумается, примирится с Мономахом, включится в общую русскую княжескую жизнь. Посланные нашли Олега в далекой лесной заимке на краю дикого поля. Он сидел в лесной истопке с несколькими верными дружинниками. В истопке топилась простая смерти печь, Олег зябко кутался в овчинную шубу, слушал, что говорили ему посланные. Мстислав не пограбил ни Мурома, ни Рязани. Олегову княгиню и его детей содержал в Рязани в чести и довольстве, людей не пленил, городков и сел вокруг Мурома и Рязани не пожег и не пограбил. Это было для Олега ново и удивительно. Неужели Мстислав простил ему и смерть брата, и пожег Суздаля, и разгром ростовской земли, и недавнюю яростную битву? Было видно, что простил. Олег поднялся, сбросил с плеч овчину, взял крест и поцеловал его в знак примирения и согласия на все условия Мстислава. Отказаться от мира означало бы, что ему надо было опять скитаться, бороться, собирать людей, воевать, жечь и убивать. А ему шел уже пятый десяток, и дети его становились взрослыми, и голова сидела все больше после каждого взятого города и каждого сражения. Любичский съезд. Владимир Мономах ждал гостей на парадном дворе Любичского замка. Ему только что сказали, что в город въехал великий князь Святополк Изяславич и теперь неторопливо подвигается к замковой горе. Мономах в окружении своих старых бояр, в сопровождении дружинников, неторопливо же сошел с сеней и встал около крыльца, улыбаясь, слушая неторопливый говор людей, наблюдая обычную в этих случаях взволнованную суету. Еще совсем недавно казалось, что эта встреча всех видных князей русской земли, договоренная еще после сокрушения Олега под Стародубом и еще раз подтвержденная после его бегства из Рязани, не состоится.